6 апреля 1948 года. Я обедаю вместе с Оденом и Честером в кафе «Павия». Оден. Мы с Честером планируем написать путеводитель по Англии с указанием пабов, где можно встретить крестьян, которые говорят на местном диалекте. А еще мы пишем новое либретто о Берлиозе. Примечание. Калман и Оден действительно сделали набросок либретто оперы, где Берлиоз, Мендельсон и Россини выясняли отношения между собой и музой. Однако попытка заинтересовать этим проектом Стравинского не удалась, и текст так и не был закончен. Конец примечания. Нью-Йорк – жуткое место, особенно для молодежи, чьи принципы еще не сформировались. И вообще, меня настораживает эта моя ностальгия по Нью-Йорку, это нежелание уезжать отсюда. Я заметил эти чувства даже в Честере. Мне кажется, молодым людям лучше жить в маленьких городках, а американцам следует жить в Европе. На следующий день Оден и Калман отплыли в Европу на корабле «Королева Мария». Примечание. «Королева Мария» — огромный трансатлантический лайнер, который курсировал через Атлантику на пару с не менее знаменитым лайнером «Лузитания», спущен на воду в 1936 году компанией «Джон Браун и Ко». Шотландия. Поражал современников своими параметрами. Водоизмещение 80 773 тонны. Максимальная скорость 30 узлов в час. Мог принять на борт 2139 пассажиров при команде в 1101 человек. Преодолевал Атлантику за 4 дня. Был на ходу до 1967 года. Сейчас стоит на приколе в гавани Лонг-Бич, Калифорния, в качестве музейного экспоната. Конец примечания. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.